Глазки кота из Шрека уровень макс. Мечта вора нижнего белья уровень овер 9000. Сокрытие в тени уровень мах. Хинги уровень макс. Атака зубастого колобка внеуровневый. Хаотично неведомый укус неведомой хрени уровень неведом. Неведомой хреновости челюсти уровень нах. Пафосное игнорирование урона уровень овер до хрена. Взгляд матерого маньяка вивисектора уровень макс. Улыбка матерого маньяка вивисектора уровень макс. Теневой клон уровень макс. Ловушка душ уровень мах. Таджукаге буншин. Но дзюцу уровень мах. Ковареми, но дзюцу уровень мах. Нематериальность уровень мах. Духовное давление уровень мах. Невидимость уровень мах. Дихлофос уровень мах. Высшее воскрешение уровень мах. Манипуляции с тенью уровень мах. Аура неназываемого уровень мах. Копирование внешности уровень мах. Шаровая молния уровень мах. Ранкяку уровень мах. Тыткай уровень мах. Сору уровень мах. Сиган уровень мах. Гиппа уровень мах. Камия уровень мах. О! Медведь уровень от дохрена до дохренища, великая регенерация уровень 9, техника манипуляций телом, изменение биологического возраста уровень мах, парсилтанк уровень мах, проклятие граненого стакана уровень без пол-литра не разберешься, великий бадун уровень пол-литра тут будет маловато, око души уровень мах, душевная хирургия уровень мах, аура великой мощи уровень мах, призыв косяка уровень мах, ловец душ уровень мах, захват души уровень мах, малый демонический домен душ уровень 66, личная печать уровень мах, врожденная магия алкоголя уровень 1, метаморфизм уровень 90, 101 прием карате уровень мах, нах уровень бля, что за нах, хипсель мод 75% от оригинала уровень любовь и мир, пендель неведомой хрени уровень неведомо хреновый, цепи чакры уровень мах, взгляд Василиска уровень 99, одержимость уровень мах, пси-манипуляции уровень 53, от поле уровень мах, создание нех уровень 13, разделение уровень мах, слияние уровень мах, создание уровень, пассивные навыки, тело игрока, разум игрока, регенерация, мифриловые потроха уровень мах, демонический полиглот уровень макс, сопротивление атакам колющего характера уровень мах, демоническое восприятие уровень мах, лишение сил, до окончания акта уровень мах, аура серийного маньяка-убийцы титанов уровень мах, особенности, неведомая хрень, игрок, джинчурики, архидемон, высший демовампир, прародитель, архангел, демонический девятихвостый кицуне, бобрая фейджин. Первое, что бросилось в глаза, это уровень. Нет, я конечно мечтал, чтобы он стал вот таким вот клевым, у меня претензий к трем шестеркам в значении уровня вообще не было. Претензии были к знаку минус. Вот как вообще так? Почему у моего уровня отрицательное значение? Хотя это еще фигня, статы не упали, а значит, если докачаюсь, то на первом уровне буду соответствовать 777-му. Смущало меня количество шестерок, как в шкале опыта до следующего уровня, хотя не то чтобы сильно, по логике оно с каждым уровнем должно уменьшаться, но где моя система и где логика, так же и в шкале уже имеющегося опыта. Это чё? Теперь минимум полученного мной опыта с единицы деградировал до одной тысячной, но с этим буду разбираться, когда вернусь. Вот дальше были уже более приятные новости. У меня не слабо так прибавилось жизней, а количество манаириацу так вообще в 3 раза увеличилось, а их восстановление в 5 раз. Вот запасы непонятной фигни капитально просели, но накапливается она относительно быстро и стабильно, так что пофиг. Вот дальше шли уже менее приятные новости, контроль, сука. Просел на 1000. И так в каждом теле. Благо, что и положительные изменения затронули все тела, хотя энергетика у меня на все тела одна, так что ни хрена не хорошо. Дальше вообще глюк системы. У меня появилось еще одно сродство со стихией. И ладно бы это было что-то типа льда, лавы ну или еще чего подобного, так нет, у меня хрень. Да еще и почти до капа докачанная с первых секунд появления. Благо эта хрень только в основном теле. Или это ни хрена не благо. Навыки порадовали повышением уровня тех, у каких он вообще повышался, другие, такие как регенерация, скакнули на новую ступень, некоторые вообще слились или видоизменились, пришлось лезть в хранилище и возвращать аналоги. Но особенно радует навык хипсель мод 75% от оригинала уровень любовь и мир. ХМ как бы его до сотки прокачать или хотя бы до 99%. Новым, который вышел из слияния всех созидательных навыков, там, походу, даже алхимия отметилась, создание, уровень, вот с ним и было офигительно круто, я мог щелчком пальцев создать копию чего угодно, даже человека, ну или не человека, в общем, любого существа, полную или не очень копию, и если говорить о людях в частности, то тут не только внешность, но и воспоминания и навыки, а также способности. Не то чтобы я раньше такого не мог, даже в промышленных масштабах мог. Тела клепать с помощью кустика, ментальные слепки хомяк уже давно делает со всех, до кого мог добраться, а там даже образцы душ есть. У него, походу, скопированы все жители мира Наруто вплоть до самой последней блохи на Нинкине Инузука. Эти блохи, между прочим, скрытые шпионы клана Абурами, так что такое дело оправдано. Вот только теперь мне этого ничего не надо. Принудительно создал теневой клон человека, а после воплотил его в реальность. Единственным ограничением тут служит энергия, как моя, так и создаваемого. Чем круче оригинал, тем больше на создание его копии уйдет энергии. Но фишка тут еще вот в чем: я могу и сразу программировать личность. Вот взять ту же Сакуру, к примеру. Я могу при создании заложить в клона блоки, которые станут основой личности, пусть вроде это будет та же Сакура, но определенные триггеры будут влиять на личность. Вообще это в теневых клонах изначально заложено, потому они не бунтуют, когда их отправляешь пахать 24/7, ну это у всех так, у меня-то, как всегда, хрень. Непонятно, почему система их из теневых в неведомо хреновых еще не переименовала. Вот и тут могу заложить что хочу, да хоть то, что она будет влюбляться, чуть ли не до потери пульса, в любого, кто ей ромашку подарит. Хотя не все было так гладко. Создание именно полноценной копии требовало очень много энергии. Хотя если обычным способом делать, не так чтобы и сильно увеличились затраты. Все же тут по факту берем и насильственно отделяем кусочек души методом создания крестража, а после начинаем его прокачивать до полноценной души. После создать источник сил, благо у меня энергии всяких разных хватает, так что я могу создавать в очень большом спектре, вот только вкладывать надо в 10 раз больше. Вот, к примеру, создаю мага с резервом в 1000, для этого надо потратить 10 тысяч маны, и это только на его источник, далее предрасположенности к стихиям, больше, чем есть у меня, создавать еще накладнее. Каждая тысячная доля процента сверх того, что есть у меня, это просто дохренолеон энергии. А у нас все накопители дно показали, так что в ближайшие 300 лет хомяк развернуться не даст. Но это то, что касается полноценных копий, которые не уступают оригиналу, а могут и превосходить его. Да, возможность усилить или добавить чего нового существует, это еще одна фишка. Если у меня есть образец способности, пусть даже в хранилище, могу создать его копию и наделить ей создаваемого, но все опять же упирается в энергию. Раньше-то я это надстройками решал, а вот теперь могу сразу наделить, а после еще и надстройки напихать можно. Что касается неполноценных, то тут тоже не все так просто. Во-первых, они не такие, чтобы неполноценные. Навыки, память, способности вполне соответствуют оригиналу на момент копирования. Вот только они так и будут соответствовать этому стандарту, который станет для них непреодолимой стеной и потолком в развитии. Конечно, этот потолок можно поднять, опять же вопрос вложенной энергии при создании, и если быть щедрым, то он может оказаться выше, чем у оригинала. Но тут стоит говорить, что это работает с существами не слишком высокого порядка, богов таким образом штамповать не выйдет. Нет, в теории можно, но хомяк от одной мысли, сколько на это уйдет, хватается за сердце, и это не картинные кривляния, так что лучше не стоит, а то еще загнется мой жлобный зверь. Ну и во-вторых, они все же получаются немного ограниченными. Инициатива-то есть, но она однобокая. К примеру, если создавали с уклоном в рукопашный бой, вероятность того, что созданный будет прыгать и пытаться ногами ударить летающего противника, намного выше, чем у его оригинала, который возьмет что-нибудь подходящее и бросит это в цель. Нет, если кто-то подскажет или намекнет, дело, конечно, пойдет. А так копии получаются немного шаблонные и зацикленные. Да и обучение новому, самостоятельно, даже если будет задана такая цель, будет идти очень туго и скорее будет просто усовершенствованием того, что было у него на момент создания. Ну или новые способы использования старых приемов, и то все это будет даваться не человеческими усилиями, превозмоганием и затратами времени, а результат будет, мягко говоря, ниже среднего. И вот, вроде как и сильнее стал, но по факту теперь просто могу без подручных средств делать то же самое, что делал раньше. Но хомяк был доволен, и у него вроде как пара каких-то проектов есть, которые можно запустить под это дело, заодно и протестировать более полно. А то пара десятков подопытных под барьерами ускорения времени — это, Конечно, хорошо, но лучше, так сказать, испытать в поле, а не в лабораторных условиях, но в контролируемой среде, а то будет, как снег, что я создал в мире Евангелиона. Кстати о Евангелионе. Хомяк наловчился отыскивать параллельные миры относительно мира моего пребывания. Например, несколько миров Наруто у него найдено. В одном еще времена, когда Мадары даже в проекте не было, а второй вообще будущее. Да и мир вообще бракованный, так как кто-то спиздил все до нас. Ну да, ни Биджу, ни прочих демонов там нет, даже во всяких источниках кто-то поковырялся, из-за чего фон там раза в 3,5 слабее стандартного для подобных миров. Так вот, он нашел параллельный мир Евангелиона, и там вот прям сейчас начинается канон. Нех вовсю топает к городу, Синдзи вовсю депрессует в вагоне электрички. Я честно отпирался, ну неохота мне туда переться. Нет, я понимаю, что там много профита за относительно короткий срок, но все равно как-то не хочется. Нет, то, что та рей никаким боком не моя рей, я отлично понимаю. Для меня вообще двойники, отражения, да как угодно назови, это совершенно другие люди, и такое отношение у меня было всегда. Наверное, потому я в своем мире соски всячески стебал, в другом вообще прибить мог, а в третьем роднее считал. Так что если мне нравится Хината в моем мире, я не стану строить отношения с каждым ее отражением, какое мне попадется. То же касается и врагов. Тот, кто враг в одном мире, может быть другом в другом, и пофиг, что личности у них идентичны, просто обстоятельства знакомства сложились по-другому, или точнее я их так сложил. Вот и сейчас мне было неохота повторять то, что было. Нет, я тогда повеселился и даже несколько положительных моментов было, но повторять все по новой не только скучно, но и нечестно по отношению к моей рей. Ведь если повторю, то все скатятся к тому же итогу, а это уже свинство, типа нашел замену, как какой-то вещи. Нет, куклу рей я сделать могу, и в этом ничего такого не вижу, у меня вон в гареме кукол, или как я его называю, кукольном доме копии Хинаты, Сакуры, Тентин, Тимарина, Анка, Куринай, Мейда, там собраны все красотки мира Шиноби. Вот только они куклы, и кроме внешности ничего общего с оригиналами нет. Там один и тот же шаблон личности, упрощенный до уровня симулятора хентай игры, на всех, разве что имя забивается каждый разное и некоторые присущие оригиналу черты, типа после стеснительности. С отражением же дело совсем другое, ведь она такая же, за исключением того, что встретила меня, и может стать такой, если я приложу усилия и сделаю все так, как в прошлый раз, а вот это уже мне и не нравится. Хомяк на все мои доводы кивал, а после выдал, а нахрена вообще с аборигенами общаться, приход нех от них не зависит никак, помешать они не могут, нет, чисто теоретически могут, но это если будешь вести себя, как тупая нех. В этих словах был смысл, хотя сидеть и тупо ждать, пока придет очередная нех, скучно. Хаэма, почему бы для разнообразия не шифроваться, а то всегда везде под кого-то косил, следовал правилам, ограничивал себя, можно же плюнуть на все и на всех, да и в прошлом мире столько всего хорошего сделал, что у меня того и гляди нимб светить так будет, что его можно будет использовать вместо световой гранаты. Прибытие в мир оказалось намного лучше, чем в прошлый раз, собирать себя в кучу и этим доводить до инфаркта Аиши не пришлось, а вот место появления было другое. Появился я тупо посреди города, но тут из человеков обнаружился только Синдзи у телефонной будки, и тот меня только краем глаза зацепил, и походу вообще за мираж принял. Вот дальше надо было заняться самым важным делом, без которого никак нельзя, иначе пребывание в этом мире может стать опасным. Так что, вооружившись отборной рыбой, отправился на поклон к Пинпину Дона. Пока Синдзи подвергался шантажу, ну, а как еще назвать то, что ему сказали, либо ты лезешь в общер, либо мы запихиваем туда израненную девочку, и да, ты тут постой, посмотри, как она мучается и страдает, мы тоже посмотрим, прикатить каталку-то мы прикатили, а вот помочь подняться и одеться, не, это же тогда будет не так жалобно выглядеть и у тебя совесть грызть будет в половину слабее, я думал, и думы мои были великими, ведь надо было решить, как валить нех, пусть у меня и есть что-то от Адама, но это от того Адама, а они произошли от этого Адама, а значит ко мне в пасть не полезут, ибо вообще не тот, значит, оставался силовой метод решения проблемы, и вот тут вариантов было много, во-первых, можно, как и положено, вальнуть его в теле Евы, тем более прокачано оно у меня отлично, во-вторых, можно завалить в теле Василиска, Тушка для этого тоже подойдет. В-третьих, можно завалить его в теле девятихвостого лиса, тут тоже проблем нет. Ну и можно извратиться и замочить его в своем собственном теле. Последний вариант более геморройный. Нет, если бы просто убить, то вообще фиолетово, от полениха своим подавил, ядро расхреначил, конец. Но мне-то его сожрать надо, а то запасы показали дно, а это напрягает не только хомяка, но и меня. Все же эти самые запасы мою шкурку уже выручили в битве с хуйней, которой, кстати, опять не видать, точно какую-то подлянку готовит. Чтобы все же решить вопрос, бросил кубик, на каждой стороне которого была надпись, соответствующая каждой моей тушке. А то если сам буду решать, Синдзи сам не ха завалит. Выпало, как ни странно, Ева. Ну, Ева так Ева, мне фиолетово, а она тоже фиолетовая, так что вообще по теме получается. Если ты отказываешься, уходи. Стоя на возвышении, Гинда равнодушно смотрел на своего сына, лицо которого отображалось на нескольких мониторах чуть в стороне от главнокомандующего. Рей, да, синеволосая девочка послушно начала подниматься с каталки, на которой ее привезли в ангар с Евой 01. Гул от отдаленного взрыва помешал той облачиться в контактный комбинезон и обрушил часть потолка, но мальчик, что был тут, был прикрыт рукой гигантского робота. Сидя на полу и придерживая почти потерявшую сознание девочку, он собрал всю свою решимость в кулак. Я буду пи. Его слова, а также внутреннее ликование главнокомандующего были прерваны еще одним взрывом на поверхности, а также истерическим голосом оператора из штаба. Зе зафиксировано мощное от поле. Спектр фиолетовый. Это еще один ангел. Скорее спрашивала, чем объявляла показания приборов Майя. Что? Еще один. Невозможно. И спектр нет. Этого не может быть. Рицка плюнула на разворачивающуюся в ангаре семейную драму и поспешила к приборам. Гинда молчал, он был обескуражен, ведь второй ангел просто не мог появиться. Это противоречило всему, что он знал. Но главное, это ставило под угрозу весь план. Немедленно начинайте подготовку пилота к запуску. Объявил Гинда и ретировался в штаб, дабы понять, что за хрень там творится. Хрень же в это время молодецким пенделем, но под неправильным углом, чтобы не дай все и вся не сработал навык, отправила нех за пределы города, куда телепортировалась и сама, принимая на выращенные костяные клинки подлетающую тушу нех. В это же время в штабе. Синдзи, сделай шаг. Хорошо. Икари-младший постигал умение управления обчур. Он старался не задумываться над вопросом, как он будет сражаться сразу с двумя противниками, хотя он слабо представлял себе и сражение с одним противником. Вот только после появления второго его мнением вообще перестали интересоваться. А Мисата-сан постоянно тыкала его носом и пеняла на то, что мужик, а значит должен. Синдзи как-то за собой таких долгов не припоминал, но и возразить ему смелости не хватило, а потому он мерно топал в сторону битвы. А в том, что там битва, он был уверен. Но как показала реальность, он ошибался. Битвой творящейся назвать не смог бы даже самый далекий от боев человек. То, что происходило тут, можно было назвать только одним словом – ужин. Икари-младший, а вместе с ним и весь штаб, морально обтекал с картины, которую транслировали камеры на Еве 01. На образовавшемся пустыре за столиком, застеленным белой скатертью, сидело существо, не уступающее размерами обчур, в котором он находился. Да и чем-то неуловимо оно напоминало ему его Еву, наверное, цветом брони. Хотя у этого существа она была более хищной, и как сам Синдзи для себя решил, более стильной и крутой. Также количество рогов и глаз было намного больше, чем у его Евы, ну и конечно хвост, на конце которого было даже на вид опасное жало. Синдзи очень ясно представил, как этот гибкий хвост метнется к нему и насадит на жало, которое еще и ядовитое скорее всего. Но обтекали все с того, что за то время, пока 01 добиралась до места битвы, это существо не только успело расправиться с ангелом, чьи останки неровной кучкой валялись в стороне, но и на стол накрыть. Ядро лежало на подходящей ему по размеру тарелке, нарезанное, как арбуз. Само же существо заточило к этому времени уже третью скидку и явно не собиралось останавливаться на достигнутом. Синдзи, атакуй! Поступила команда по связи голосом капитана Кацураги. Как, и главное чем, в левом наплечнике вибронож, вмешалась в разговор Акаги, отлипнув от мониторов, на которые поступали данные о новом существе, бывшем чем-то оно определенно было, а конкретику еще надо было установить, чем доктор Акаги и занималась. Получалось это у нее крайне хреново, и она решила, что уж вскрытие покажет, чем именно оно является. Синдзи последовал указаниям и извлек из левого наплечника нож, который оказался примерно в полторы ладони, для 0,1, конечно же, длиной. Существо отвлеклось от пятой скибки и внимательно посмотрело на Синдзи, или точнее на Еву, которую он пилотировал, и на нож в его руке, а после перевело взгляд на лежащий на столе рядом с блюдом здоровенный тесак, а после посмотрело на Синдзи. В крайне скептическом взгляде существа так и читалось: «Ты это серьезно?» Тут Синдзи, да и всему штабу, крыть было нечем, тесак был больше, а то, что он до этого спокойно резал ядро ангела, которое по определению является его самой защищенной и прочной частью, внушало опасения насчет целостности тушки как Евы, так и ее пилота. Но того, что случилось через пару секунд, не ожидал никто. Да, создание теневых предметов реально вышло на новый уровень. Столик, скатерть и блюда получились как настоящие. Поскольку ни от кого прятаться и таиться не надо было, я занялся вдумчивым поглощением ядра. А то прячь его, потом втихаря жуй быстрее, глотай куски покрупней, а после еще и майся желудком из-за переедания. А вот так не спеша, да еще и запивая настойкой, вообще хорошо заходит. Надо будет к прилету второго попробовать пивка нагнать, все же креветка он, лучше будет заходить под пиво, чем под настойку. И тут к столу подтянулся Синдзи, весь такой напряженный, нож зачем-то достал. У меня ведь все уже нарезано, да и нож у него, скажем прямо, дерьмовый. Пацан стоял и мялся, не зная, что делать. Вот что за люди, а? Пацан только с поезда, точнее с электрички, а в этой отсталой стране добрые бабушки по вагонам не ходят и пирожки не продают. Дикари, ну что с них взять? Так что пацан явно голодный, а эти его только нравоучениями накормили и кровью запить дали. Не, кровь у них тут зачетная, но Синдзи на такой диете скоро начнет от солнца шарахаться, в гробу спать и косо на осину поглядывать. В общем, почему бы не угостить тезку, да и если посмотреть на жизнь его отражения, которому обеспечили нормальную социализацию и условия жизни, пацан он нормальный, да и вообще традиции, так что решил пригласить к столу. Ядро я все равно за раз не сгрызу, если попытаюсь, опять маяться желудком буду, а если на потом отложить, так оно выдохнется, это целое нормально хранится, а надкушенное или порезанное выдыхается очень быстро, так что, чтобы добро не пропадало, угостим Синдзи. Синдзи, сколько лет, сколько зим, пацан, походу, сильно ох удивился, видать, сейчас перебирает в памяти всех своих знакомых нех, пытаясь меня вспомнить, протянул Син, прокачав синхронизацию с 0,1 на новый уровень. А вы кто? Вот, какой вежливый молодой человек, на вы ко мне обратился, а то все кто ты, бля, сука, такой, ну или просто на ты, никакого уважения к моим сединам. Синдзи, я твой отец, торжественно провозгласил я. Во всем городе установилась гробовая тишина, даже подлые мухи жужжать не стали, но, каюсь, не сдержался, уже привык, что эта пакость срабатывает, вот и брякнул. Зато какой эффект, даже когда срабатывал, такого не было, а еще плюс в том, что я смело могу сказать, что пошутил, что, как, о, а синхронизация-то еще повысилась, вон уже че вытворять могет, аски до того, чтобы так жестикулировать и тем более говорить, очень далеко. Так, что у вас тут за образование, неужели в школе не поведали про пестики и тычинки, Синдзи подвис, в штабе нерв стояла гробовая тишина, даже ЭКГ перестала барабанить по клавиатуре, вбивая новые данные. Сначала их поверг в шок факт того, что явилось целых два ангела. После добавило то, что один из них напал на другого, убил и принялся его есть. Причем неизвестно откуда достал соответствующих размеров стол, скатерть, блюдо и нож. Но и этого ему показалось мало. Потом он еще заговорил. Сам факт того, что ангелы разумны, понимают человеческую речь и могут общаться, повергал в очень глубокий шок. Но вот то, что он сказал, не оставило равнодушным никого. По какой-то причине в их головы даже не закралась мысль о том, что существо такой силы будет врать, ну или шутить. Поэтому все, кто находился в штабе, косили на место главнокомандующего и прикидывали, как все это происходило. Сам же Гинда благоразумно притушил свет, и никто, ну кроме верного зама Фуюцки, не видел, как Икари схватился за голову, на которой в данный момент выросли ветвистые оленьи рога. Фуюцки пусть и знал о причине повышенной рогатости у женатых мужчин от одного своего русского знакомого, но предпочел держать свои знания при себе. Синдзи, ну чё ты как не родной, присаживайся, в ногах правды нет. Хотя ее вообще нигде по большей части нет, но в ногах ее нет 100%, так что давай садись. Ева 01 приземлилась рядом с гигантским столом, а это как ну. Синдзи активно пытался оформить в слова все, что у него сейчас крутилось в голове. Ты давай угощайся. Блюдо с ядром нех было подвинуто поближе к 01, а то небось голодный, да, точно голодный. Знаю я этот нерв, небось весь бюджет распилили, всякой бесполезной фигни, чтобы сделать вид, что работали, понаделали, и даже о том, чтобы покормить спасителя человечества, не подумали. Бюджет, выхватил знакомое слово Синдзи. Ага, ну вот сам подумай, сколько уже этот институт готовится спасать человечество. Синдзи задумался, пытаясь прикинуть, как давно уже его отец тут пропадает. Давно, вот. А что мы имеем к моменту, когда к человечеству подкрался писец? Мисата-сан говорила, что его. Синдзи кивнул на останки нех. Зовут Сакил. П.Ф. Нашел специалиста. Но сейчас не об этом. Вот чем они собирались спасать человечество, сколько у них подготовлено пилотов. Синдзи указал на себя пальцем. Ну да, ты конечно ас. Уже целых полчаса пилотирования, это конечно тот самый нужный минимум, чтобы отправить в бой с одним ножом против противника с лучевым орудием. Извини, конечно, Синдзи, но на Рэмбо ты ни разу не похож, да и у него пулемет был, и стильная повязка. Хрен с ним, с пулеметом, они даже повязку зажали. Повязку, да, повязку, она ведь красная, а значит, с ней Рэмбо был быстрее. Хотя, будь у него фиолетовая повязка, то ему бы и нож не понадобился. Но тогда Синдзи осмотрел фиолетовую броню. Да, Синдзи, весь расчет и вся надежда была на цвет брони, как бы для тебя это печально не звучало, а в капсулу могли запихать и полутруп, главное, чтобы обч активировался, а там, но ведь вы. Синдзи окинул взглядом доспех собеседника, который был даже более насыщенного фиолетового цвета. Во, правильно мыслишь. Синдзи не знал, правильными ли были его мысли, но то, что они были далеки от хороших, однозначно. Эко пацана загрузило. Не, оно понятно, он думал, что раз его запихали в общество и сказали, что больше некому спасать мир, так значит, он избранный. А тут бац, и оказывается, что не такой избранный, и вообще полутруп девочки его мог заменить без проблем, вот только этот полутрупик, видать, для папани был ценней целого и живого сынули, а потому запихали в общество его, типа помрет и ладно. Главное, общий у нас активирован, дальше на цвете брони вытянем. Наверное, не стоило вот так сразу правду матку рубить, надо было сначала его до кондиции довести. Ну, это дело никогда не поздно. Вот, Син, выпей. Накапал стопочку, литров на 200, самогончика на Ряцу. Ему же душевный настрой поднять надо, а значит самогон на Ряцу. Но я не совершеннолетний. Постарался откосить от приема лекарства Синдзи. Это кто тебе такую глупость сказал? Ну так это по закону. Ага, по этому же закону детей в общу пихать нельзя. Но мне сказали, что больше некому, и... А, нерв со своими двойными стандартами. Вот, как в общу лезть и идти воевать с них, так уже взрослый, а как выпить, так все дети. Да и вообще, тебе мир спасать надо? Синдзи кивнул. Вот и спасай. И опять пододвинул стопку к нему. Синдзи неуверенно ее взял. Ну, за знакомство. Ух, хорошо пошла. Синдзи тоже хорошо пошла. Ты закусывай, закусывай, мал еще с котеркой занюхивать. Через полчаса активного спасения мира путем неравной битвы с зеленым змеем. Я так надеялся. Ик, приехал. А он полезай в робота, или ты мне не нужен. Ик, вот же козел. В этот момент у гендополи оленей рога и отросли другие, а также выросла бородка и появилось сильное желание сживать отсчет. Штаб нерв все еще охреневал от открывшейся правды, только двое были заняты своими обязанностями. Акаги все так же продолжала фиксировать данные, а Кацураги пыталась докричаться до пилота. Вот только связь почему-то работала только на прием сигнала от Евы. Местный гинда оказался не только козлом, но еще и жмотом. Вскоре после второй сину питание отрубили, ну, а я подлил ему самогону на Райтоне. А то ведь пацана только отпускать начало, вон, выговорился, а это очень важно. Через минут 40 01 отправилась в аут. Слабенькая какая-то или просто не стоило самогон на Ряцу с самогоном на Райтоне мешать. Учтем, еще через минуту из капсулы был изъят Синдзи, приведен в порядок. Кровушки из капсулы я нацедил пару бутылок, сам перекинулся в свое основное тело, сделал еще один столик, который был поставлен на столик, за которым только что сидели. Синдзи был усажен за новый столик, на который были выставлены несколько пузырей, разнообразная закусь, колбаса, огурчики, мелко наколотое ядро нех, зелень. Посиделки продолжились. Что мне теперь делать? Ик закончил изливать душу в очередной раз, опрокинул в себя очередную стопку, запил ЛЦЛ, закусил соленым огурчиком, домашним, между прочим, сам растил, сам собирал, сам солил. Тебе, Син, теперь надо по бабам, торжественно объявил я, а Синдзи чуть не поперхнулся очередной стопкой. Кха-кха, ты закусывай, закусывай, и пододвинул ему поближе тарелочку с мелко колотым ядром, ибо оно лучшая закусь под самогон на ряцу. Закусил, ну вот и хорошо, значит идем. Куда? А знаю я одно место. Ну как не знать, сам строил, точнее отдал команду, а бесы построили. Тебе понравится. Вот те фиолетовые карты VIP-клиента. Все, отправляемся. Группа, направленная к месту попойки, зафиксировала исчезновение объекта под кодовым названием «Демоны пилота юнита 01 и Крисиндзи» в чем-то напоминающем врата в ад. Вот только все члены группы могли поклясться, что даже несмотря на расстояние и от поля, которое не давало подойти к большому столу, они слышали очень эротичные девичьи голоса, зазывшие всех заглянуть к ним и испытать райские наслаждения. Вообще я не просто так потащил Синдзи в мегабордель с суккубами, инкубами, кошка-девочками, да кого туда только не напихали. А главное, бордель был размером с нехилый город. Хомяк, точнее корпорация АД-666, это место использовала для исполнения особых желаний. Вот захотел клиент гарем из кошка-девочек. Пожалуйста, на любой вкус и цвет. Охота кого-то конкретного? Так у нас есть суккубы со способностями к изменению внешности, да и заводик, гонящий оборотное, недалеко стоит. Но вернемся к Синдзи. У парня явно много стресса накопилось, и потому налегал он на самогон очень активно, так что помимо избытка стресса в организме у него образовался еще и избыток энергии. Ядро с самогоном очень хорошо зашло, и суккубы лучший способ избавиться и от того, и от другого. Они и стресс самым верным и древним способом снимут, и излишек энергии высосут, в буквальном смысле этого слова, ну и клиент в процессе еще и удовольствие получит, и как результат, все довольны. Можно сказать, что почти вся энергия, затраченная на Синдзи, вернулась в наши активы. А вот теперь можно и Синдзи вернуть, а то самогон у него не только духовное состояние поднял, но даже его на слишком долго не хватило, хотя для человека он отжег нехило так. Вернул я его, понятное дело, по месту жительства, в квартиру Пинпинадона, там еще мясата для антуража крутится. Синдзи был в состоянии салат, надо было заменить полчаса как, а потому из портала я его вытащил. Наше появление не осталось незамеченным истинным хозяином квартиры и мира в частности, ну и мясата выскочила из кухни, аки черт из табакерки. Вы, ты, так, для подобной реакции у тебя, Мисата-чан, фамилия не соответствует. Вот когда поменяешь на икари, вот тогда смело сковородку в руки, эти самые руки в боки, и можешь вопрошать, где ты шлялся, сволочь. А пока нет, подвинься. И, сдвинув офигевшую от такого Кацураги в сторону, затащил Синдзи в свободную комнату, где изгрузил на кровать, которую предварительно создал. Еще создал тумбочку, на которую поставил антипохмельное и положил записку, чтобы он понял, что это надо выпить. После этого покинул комнату, прикрыв за собой дверь, и стоило сделать шаг от двери, как мне в морду лица прилетело 8 пуль, выпущенных из стабильного оружия капитана Кацураги, которая сейчас с офигением смотрела на эти самые пули, зависшие напротив моего лица. И никакого вам от поля, только телекинез, только хардкор, а вообще всегда хотел не закосплеить. Так что одну пульку взять пальчиками, а остальные аккуратно уронить на пол и посмотреть на капитана. Вот только вместо того, чтобы проникнуться моментом и моей крутостью, Мисата потянулась за запасной обоймой. Вот тут я уже мгновенно оказался перед ней, обездвижил захватом тени, а после еще и яки придавил, не так чтобы вообще сердце от страха встало, но чтобы прониклось. А после, смотря на нее, открыл все 5 глаз, улыбнулся во все 132, брови облизнул, свои, понятное дело, я в этом доме гость, а потому на первый раз прощаю, но если тебе, Мисата-чан, еще захочется пострелять, ты перед этим мушку спили, и телепортировался в соседнюю комнату. Ну да, я тут в параллельном мире жил, и в этом тоже тут перекантуюсь до следующего нех, а там видно будет. Мисата, вместо того, чтобы пойти отдохнуть после жуткого аврала, а в том, что у них был аврал, я уверен, переоделась и поскакала обратно в институт, докладывать, что пропажа нашлась. Я от нечего делать смотрел реалити-шоу «Нерв 2», «Найди себе геморрой». Мисата в красках расписывала мою крутость, а также то, что я для ангела слишком дохрена знаю и хорошо ориентируюсь в городе. Ее на этот счет успокоили, типа это все пиздеж и провокация, никто бюджет не пилил, а вот этот объект, который вместо того, чтобы, как положено порядочному нех, бронеплиты ломать и Еву на куски рвать, пилота спаивает и по всяким злачным местам таскает, был обозначен как демон и названа Зазель. Чё, да вы вообще охренели? Так, вспоминаем, где там был самый бесполезный отдел в нерв. Ага, через 10 минут после того, как я заглянул и высказал свое фи по поводу работы некоторых личностей, на стол командующего лег отчет, написанный кровью на пергаменте. В этом отчете авторы предыдущего извинялись за то, что ввели всех в заблуждение, и слезно просили не воспринимать то, что они напридумывали в прошлый раз, всерьез, а называть великое и мудрое еще два листа пергамента главное скромное существо Атуран Ван Дилир. После очередного аврала Мисата домой вернулась только под утро. Командующий проблеял, что, дескать, пусть сынуля пока у нее перекантуется, а она пусть перестанет палить куда не надо и тем самым злить существо с неясными намерениями, но очень даже ясными возможностями, в противном случае, спиливание мушки ей не сильно поможет. Незнакомый потолок, проговорил Синдзи и тут же об этом пожалел. Голова разболелась, так что ему стало не до разглядывания потолков. Единственное, что он хотел сейчас увидеть это, аспирин, но его под рукой не оказалось. Зато на тумбочке стоял флакон, и перед ним поставленная вертикально записка, чье содержание повествовало о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но главное там была надпись «Средство от похмелья» и большая красная мигающая стрелка, указывающая на флакон. Синдзи чуть не поперхнулся содержимым флакона, когда обратил внимание на то, что стрелка продолжила указывать на флакон, несмотря на то, что он его держал в руках. После употребления лекарства мир заиграл новыми красками и жить сразу стало лучше. В голову осторожно начали заглядывать мысли, которые до этого в спешном порядке оттуда эвакуировались полным составом. Первая из них выдала, вот это сон. Ну, а чем же еще это могло быть? Отец впервые за много лет написал письмо, в котором изъявлял желание увидеться. После невероятной гонки по городу со взрывами и всем прочим в компании красотки, гигантские роботы заявление о том, что только он может им управлять и спасти мир. Все это было похоже на сюжет какой-нибудь манги. И вот дальше по этому самому сюжету он должен был угробить вражину и ему на шею кинулась бы красотка. Вот только что-то пошло не так, впрочем, как и все в его жизни, в этом Синдзи был свято уверен. Если в его жизни что-то могло пойти не так, оно шло не так, и даже сон не стал исключением. А вот дальше было странно и местами бредово. Вместо эпического боя он, будучи в гигантском роботе, пил вместе с монстром, который назвался его отцом, потом правда сознался, что это такая демоническая шутка, всем известная, ну прям как та, что про неправильный мед. Синдзи не слышал ни об одной, но в разговоре, пусть и во сне, ему стало легче. Потом как-то он сам не заметил, как оказался за столом нормального размера, правда тот стоял на огромном столе, да и робот был за спиной, а вот его новый знакомый превратился в его ровесника, ну разве что выглядел очень крутым, за таким точно все девчонки бегать будут, и они продолжили пить. Потом сон опять сделал кульбит и превратился в эротический, хотя нет, там была не эротика, а порнуха. Синдзи, как ни старался, напрягая память, так и не смог вспомнить, какой журнал послужил образцом для такого сна, ведь надо было его срочно найти и получше спрятать. Приняв решение, Синдзи все же решил выяснить, где он собственно находится, и все ли, что он вспомнил, было сном. Ведь если он в незнакомом месте, то та часть воспоминаний, где он поехал в Токио-3, скорее всего реально, а значит и письмо от отца. Вот только что могло произойти при встрече, что он проснулся неизвестно где и с похмельем. Первое, что сделал Синдзи, это проверил свои карманы, и это оказалось правильной стратегией. В кармане брюк обнаружилась целая пачка листов с пентаграммами и какими-то символами. Она была перетянута чем-то черным. Чтобы получше рассмотреть листки, Синдзи размотал черное нечто, на поверку оказавшееся стрингами, а память оперативно подкинула образ их хозяйки, как в означенном предмете гардероба, так и без него. Более тщательный обыск всех карманов сделал Синдзи обладателем небольшой, но весьма оригинальной коллекции женского нижнего белья, а память по доброте душевной к каждой новой находке подкидывала образ хозяйки. Будучи в малость пришибленном состоянии, Синдзи пошел исследовать место, в котором оказался на предмет умыться и пожрать. С первым проблем не возникло, и ванна нашлась быстро, а в одной из комнат обнаружилась Мисата-сан, храпящая под грудой одеяла и еще какого-то тряпья. На кухне же обнаружился еще один знакомый, который что-то увлеченно обсуждал с пингвином. Пингвину Синдзи не удивился. Ну подумаешь, пингвин в квартире. Подумаешь, у него металлический ранец на спине. Подумаешь, он зашел в холодильник, где у него была обустроена собственная комната. После вчерашнего все это было так, пустяком, не стоящим внимания. О, Син, доброе утро, есть будешь? Да, было бы неплохо. Можешь называть меня Атуран Ван Дилир. Продукты в холодильнике, во втором холодильнике. Тонкий намек на то, что если хочешь поесть, то готовить завтрак придется самому. Синдзи понял, но протеста по этому поводу не испытал. Ведь пусть его новый знакомый был чем-то непонятным, но из всех, с кем был знаком Синдзи, больше всего подходил под определение друг, причем хороший. Син оказался пацаном нормальным, а главное психически стабильным. И чего его в психи записывали? Хотя в той обстановке, в которой он жил, не свихнуться вообще нереально. Ведь если припомнить, то у него мелкого на глазах весьма жутко погибла мать, а батя, вместо того чтобы заниматься ребенком, забил на него большой и толстый. Ну, а дальше у него жизнь пошла по накатанной, с уклоном вниз. С переездом в Токио 3 тоже молочево изменилось. Из Мисата не лучшая воспитательница и прочее. Хотя вообще непонятно, какую роль она исполняла. Не то опекуна, хотя с тем, как она исполняла этот долг, Син бы и сам неплохо жил, проблем меньше было. Не то друга, не то начальника, не то старшей сестры, а иногда и морковки перед мордой ослика. И ладно бы она выбрала что-то одно, так нет, схватила все и сразу. Думаю, у бедняги Синдзи в каноне только от этого нередко возникало желание утопиться в ванной, а после к нему еще и оску подселили, которая и у нормального уверенного в себе парня за неделю сможет развить комплекс неполноценности. Да и что-то я не помню по сериалу, чтобы после того, как Синдзи фактически заставили убить пилота захваченной Нехьевы, с ним говорили психологи. Вот под стражу посадить за угрозы всех хреном разнести, это да, это мы завсегда. А вот подогнать пожилого мужичка с добрым и понимающим взглядом, который выслушает, покивает, а после объяснит, что его вины в случившемся нет, мы не можем, нам этого религия не позволяет. И после этого удивляются, почему у нас миру пришел пиздец. Не то чтобы я решил вот прям взвалить на себя заботу о бедном и несчастном, просто между приходами Нех все равно делать нечего, а так вроде и развлечение, да и может сведу его с местной рей. Все же за неимением лучшего, это я так скромно о себе, то на крайняк и Синдзи сгодится. Смог же он в оригинале до тамошней рей достучаться, может и тут справиться. И пусть с этой рей я сближаться не хочу, но и бросать на произвол судьбы тогда, когда помощь ничего не стоила, тоже как-то не есть хорошо. Пока я думал думы великие, а Син готовил завтрак, на запахе от этого самого завтрака выползла еще не совсем проснувшаяся Мисата. Ее, видимо, организм поднял и потащил на кухню без участия сознания, так как последнего в ее глазах замечено не было. Синовид Мисата, на которой были трусы и короткая маечка, совершенно не смутил. Ну да, он вчера столько сисек повидать и пощупать успел, что на пару месяцев хватит, чтобы они вообще никакой реакции не вызывали. Да и пусть Мисата девушка видная, но до работающих в одном заведении суккуб ей далеко. А Син подросток, ему на душевное пока плевать, ему подавай побольше. Доброе утро, Мисата-сан. Отвлекшись от помешивания чего-то в сковородке, поздоровался Синдзи. Ага, здорово, Мисата-чан, кофе будешь? Или по пивку жахнем? Взгляд капитана Кацураги постепенно набирал осмысленность, а еще мутное сознание пыталось понять, где же оно уже видело эту наглую морду. И вот когда оно все же вспомнило и донесло до разума. Ки-е-е-е-е. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. Https Мони Яндекс.ру 4100156003061 80. Глава 18. Ки-е-е-е-е. Какая-то здешняя Мисата нервная. Вот та, с которой я жил, была не в пример спокойнее и собраннее, По всяким пустякам за ствол не хваталось, только руки к шее тянуло, да и не вопило почем зря. Да и вообще, из-за чего вопить-то? Ну стоит Синдзи в фартуке у плиты, завтрак готовит. Чего в этом такого? Он же в фартуке не на голое тело этим занимается. Но видимо что-то в Синдзи ее порядком вывело из равновесия. Сам же Икари повернулся на крик и недоуменно уставился на Мисато, которая смотрела на него квадратными глазами и иногда тянула руку туда, где должна быть кобура с пистолетом. Вот только нынешний прикид Мисато такими вещами, как кобура с табельным оружием, похвастаться не мог. Там вообще мало чем можно было хвастаться, уж больно мало материала он в себе содержал. Синдзи, ты чего девушку пугаешь? А главное как? Извините, Мисато-сан. Синдзи отвесил поклон. Завтракать будете? У меня все почти готово. Вы, что тут делаете? Вообще живем мы здесь, а конкретно сейчас ждем завтрак. Может, кофе? Или сразу по пиву? Как, живете? Глаза у Мисато стали еще более квадратными и грозились выпасть из орбит. Вот честно, не очень. Грязновато тут у вас, да и тесновато. Техники нормальной нет, шумно по утрам, а главное никакого сервиса. Даже кофе в постель подать некому. В общем, надо срочно исправлять. Щелчок пальцев, и прикид Мисато преображается в костюм горничной, а в руках появляется метелка. На минуту Мисато впала в ступор, затем осматривала и ощупывала себя и свой новый костюм, а после таки решила высказать свое мнение. «Да идите вы!» Закончить ей помешал материализовавшийся кляп, а то у Синдзи уже все готово, а я проголодался и настроения слушать вопли у меня нет. А потому еще два щелчка пальцами, и появились еще две Мисато, также в костюмах горничных. «Надо же мне свою новую способность обкатывать!» А в Мисато ничего такого нет, так что у ее копий, если что, всякие косяки будут видны сразу. Правда, они не чистые копии, а с изменениями. Я им привил любовь к чистоте, порядку и кулинарии, а также поверх личности наложил шаблон поведения домовых эльфов из ГП. Обе считают жильцов дома своими хозяевами и соответственно готовы всячески им угодить. Мисато в этот список, в который входили я, Пинпиндона, ну и Синдзи за компанию, не попала по причине того, что тоже в форме, и потому, что она Мисато. Опешившую от появления своих двойников Мисато, Синдзи, кстати, тоже опешил, вон уже с 2 минуты кофе в кружку наливает, эти самые двойники подхватили под локотки и потащили прочь из кухни со словами: «Начнем уборку с нашей комнаты». Завтрак прошел под возмущенные вопли, а после и недовольное сопение Мисато, которая то и дело мелькала мимо кухни с мешками мусора с жутко недовольным видом. Копии, обладая полной памятью и схожей личностью, быстро нашли на что надавить, чтобы заставить Мисато пахать аки папа Карло. Синдзи же пребывал в небольшом ступоре и открыто пялился на Мисато в 3 экземплярах. Да, тяжело быть подростком, только вчера столько суккубочек оприходовал, или вернее будет, а не его, хотя к середине ночи было неясно, кто кого, а вот уже пялится на Мисато. Нет, униформа, конечно, зачетная, скажем так, на нее ушло не на грамм больше материала, чем было на Мисато в момент преобразования, но все же, я, например, после суккуб, пусть их была 1000, но где я и где Синдзи, неделю на особи женского пола не мог смотреть, точнее смотреть-то мог, но и только. Хотя может и Синдзи ни о чем таком не помышляет, а получает чисто эстетическое удовольствие, ну, тут я могу его понять, наблюдать за тем, как кто-то другой за тебя работает, можно вечно. Но он все же решил поинтересоваться, кто такие 2 остальные девушки, которые так внезапно появились в квартире. Лир-сан, а это кто? Он указал в сторону 2 Мисато, которые в 4 руки приступили к мытью посуды. А это потерянные 30 лет назад капитаном Кацураги сестры-близнецы. Мне только 29, и у меня нет сестер, донеслось из туалета. Также оттуда доносились звуки работы щетки. Синдзи, не верь этой коварной женщине. Ей стопудово уже давно 29, возможно, что уже не первый год. Что? Мисато примчалась на кухню с зажатой в руке щеткой. Мне 29. Доказательство. Мисато опять умчалась, на этот раз к себе в комнату и, судя по звукам, опять навела там фирменный бардак, а после вернулась с документами в руках. Вот, эта наивная девочка сунула Синдзи под нос документ. Возраст 40 полных лет, выдал Синдзи, ознакомившись с документом. Что, не может быть? Кацураги сама уставились в документ, а после перевела гневный, видать, на святое покусился, взгляд на меня. Ты, не спорю, я тоже хорошо сохранился для своих лет. Нет, ты что-то сделал и изменил возраст. Возраст я не менял. Ну да, только цифры в документе, а возраст не трогал. Вот если бы поменял. Щелчок пальцами, и Мисата помолодела на 14 лет. Это бы стало сразу заметно. Вот, как сейчас, Мисата от изменений в себе впала в ступор, а Синдзи подавился кофе и сейчас делал вид, что отвернулся и не смотрит. Ну да, из-за изменения возраста и размера у капитана Кацураги изменились, не в лучшую сторону, а это повлекло за собой неизбежное, форма на тушке не удержалась. Но долго устраивать стриптиз Мисата не дали ее копии, которые собирались многое ей высказать, как за то, что она бросила недоделанную работу, так и за то, что похерила результаты их труда по наведению порядка в комнате. Так что Мисата опять была взята под руки и утащена с кухни. Синдзи же продолжал витать где-то в облаках. А вот я думал, что делать с местной Рей. Просто так бросить на произвол судьбы будет как-то неправильно. Хаэма, почему бы и нет, Синдзи? А, я ничего не видел. Сдал себя с потрохами парень. Да пялься на здоровье, мне-то что? Я тут хотел тебя об одной маленькой услуге попросить. Отнесешь пирожки одной милой больной девочке? Хорошо, отлично. Вот, держи корзинку с пирожками. Пирожки, между прочим, очень вкусные с потрибкой один. Вот только Сину о том, чья печень на них пошла, лучше не знать. А еще вот это надень. Сину была вручена красная бейсболка. А еще вот это. Протянул ему ствол. Зэ, зачем? Синдзи, это на случай, если к тебя подрулит какой-нибудь мутный тип и начнет интересоваться, что в корзинке, куда несешь пирожки. Но это же, Син, бери, не повторяй ошибки одной милой девочки. К какой девочке? Возможно, ты о ней слышала, может, и нет, но знаешь, закончилось там все расчлененкой. Так что лучше возьми и смотри в оба. Но я никогда не стрелял. А не парься, там стрелы с самонаведением. И чтобы тебя совесть не мучила, настроены они на попадание в колено. Так что и вражина останется жива, и продолжить преследование уже не сможет. Так что всем хорошо. Гад жив и вынашивает планы о том, как бы сменить работу, пирожки целы и невредимы, ну и у тебя совесть чиста. Хорошо. Вот за что мне нравится Синдзи, так это за то, что не спорит сильно и делает, как говорят более мудрые. Полчаса самовосхваления, а главное скромные, сущности. Переведя дух после забега, Синдзи еще раз взглянул на бумажку с адресом, чтобы удостовериться, правильно ли он пришел. Он был очень признателен своему новому и, пожалуй, единственному другу за кепку. Синдзи не мог не заметить, что в ней он шел и бежал раза в два быстрее обычного. Видимо, все дело в том, что она была красной. А уж как он был благодарен за, наверное, пистолет. Хотя у него на этот счет была масса сомнений, так как отдачи у этого пистолета не было. Да и звук выстрела был тихим и больше походил на тот, который слышишь, когда стрела срывается с тетивы, ну и вместо пули с дула вылетали стрелы. Стрелы, между прочим, как и было обещано, имели самонаведение и попадали четко в колено. Но Синдзи после более тщательного изучения обнаружил, что есть еще один режим стрельбы. Если выставить его, то можно было попасть в правую ягодицу, а если верить инструкции, а оснований ей не верить у него не было, то можно было попасть даже в того, кого не видишь. Для этого надо было просто представить нужного человека и нажать на спусковой крючок. Но Синдзи пока использовал только первый режим стрельбы, и использовал он его часто. Парень еще раз мысленно поблагодарил своего друга за предусмотрительность. Токио 3 оказался очень неспокойным местом, к нему 9 раз, целых 9 раз, подходили подозрительные типы в черных костюмах и начинали задавать подозрительные вопросы, а после даже схватить пытались. Помня то, что ему рассказали перед выходом, Синдзи отстреливался со остервенением, ведь быть расчлененным ему не хотелось. Именно поэтому он сейчас сомневался в том, что пришел по правильному адресу. Дом не только выглядел нежилым, но и располагался в очень неблагополучном районе. Концентрация подозрительных типов, скорее всего каких-то сектантов-маньяков, тут была в разы выше, чем в начале его пути. Но адрес был верным. Глубоко вздохнув, Синдзи собрался с силами и постучал в дверь, которая оказалась не заперта и от удара открылась, открывая вид на квартиру, которая соответствовала состоянию здания. Извинившись за вторжение, Синдзи прошел внутрь. Когда попал в единственную комнату, обнаружил ту самую девочку, которую его отец собирался запихать в огромного робота вместо него. Состояние девочки было просто ужасным. Она лежала на кровати в одних трусах, но на это Синдзи не особо обратил внимание, так как она была без сознания, но тяжело дышала и сильно потела. Вообще было видно, что ей очень больно. Окровавленные бинты, как свежие, так и те, что успела снять девочка, завершали картину. Синдзи не знал, что делать. Сначала он бросился к девочке и постарался спросить, все ли с ней в порядке и чем он может помочь. Не добившись ответа, он собирался вызвать скорую, но осмотр квартиры не выявил наличия стационарного телефона. Бежать к соседям было гиблым делом, так как тут людей уже давно не было. От волнения он опрокинул корзину с пирожками, из-за которых собственно здесь и очутился. Благо пирожки не рассыпались. Но вот из-под белого полотенца, которым была накрыта корзинка, выпала аптечка, которую Синдзи тут же вскрыл. Действуя согласно инструкции из аптечки, Синдзи влил в рот девочки лекарство из нескольких флаконов, а после нанес на раны мазь и перебинтовал их. Эффект от своих действий он заметил уже через несколько секунд. Дыхание девочки стало спокойным, бледность немного ушла, да и раны уже не выглядели столь страшно. Еще через несколько минут девочка заснула. Вот тут Синдзи обратил внимание на то, что та лежит на кровати практически голой, и тут же отвернулся. Пускай за последние сутки он успел не только увидеть, но и пощупать, но то было вчера, и вообще он был пьян. Совесть же шептала, что надо бы перестать косить глазом на обнаженное тело. Внутренний голос был с совестью полностью согласен. Ведь зачем себе косоглазие зарабатывать, повернись и смотри нормально, да и не мешало бы проверить, как там сердце бьется, ну так, на всякий случай. Но Синдзи не поддался, а чтобы более не соблазняться видами, решил найти что-нибудь, чем можно было укрыть рей. Мест для поиска одеяла было немного, фактически оно было всего одно. Первая попытка окончилась провалом, в открытом ящике было только нижнее белье. Краем глаза Синдзи отметил его простоту, ничего общего с образцами из его коллекции трофеев. Внутренний голос выдал предложение о том, что коллекцию-то надо пополнять. Совесть на это возмутилась и сказала нельзя. Внутренний голос, немного подумав, согласился, сказав, что да, нельзя, надо сначала переспать, а вот уже потом можно и новый трофей в коллекцию добавлять. Пока совесть и внутренний голос сошлись в неравной битве, Синдзи продолжил осмотр. В ходе обыска одеяло все же было найдено и под грустный вздох внутреннего голоса использовано по назначению. Но также там обнаружились треснутые очки и еще кое-какие вещи, коих вообще-то было до безобразия мало. Совесть на пару с внутренним голосом напомнили, что, дескать, девочка вроде как пилот и соответственно должна находиться под опекой одного козла. Да-да, козла. После осмотра квартиры по-другому назвать такого опекуна Синдзи не мог. Рука как-то сама собой оказалась на рукояти пистолета, а сам Синдзи следующие полчаса думал о своем отце и, иногда поглядывая на кровать, где мерно сопела синевласая девочка, нажимал на спусковой крючок. Синдзи в очередной раз хотел нажать на спусковой крючок пистолета, но, повернув голову к кровати, встретился с внимательным взглядом алых глаз, которые смотрели на него с интересом. «Привет». Затруднения Синдзи были вызваны тем, что девушка приподнялась на постели и одеяло с нее спало, но она даже не подумала прикрываться, а внимательно смотрела на него. «А я тут пирожков принес, будешь?» Синдзи прям молодца, превзошел все мои ожидания. Вот чего-чего, а того, что он притащит рей с собой, я не ожидал. Думал, сначала подлечит, угостит вкусняшкой, вызовет к себе интерес. Выпил и закусил он столько, что в плане энергетики чуть ли не светился, что его выгодно выделяло в глазах рей, и на этом пока все. А мне потом придется тонко и не очень намекать, подстраивать всякие ситуации, а он бац, и привел ее с собой. И если от рей такого финта еще ожидать можно было, уж больно она доверчивая, то вот от Синдзи я такого никак не ждал. Вот что самогон, закусь из ядра нехда суккубы животворящие делают. Надо методу записать, а после запатентовать, и пару ядер запасти на всякий случай, вдруг еще какое ишь попадется. Разместили рей в комнате Синдзи. Ну да, квартира-то не резиновая, ну и что, что кухня теперь в 5 раз больше, гостиная в 4 раза, ванна вообще в 150 раз. Ну, я там помимо джакузи, бассейна и бани еще горячие источники организовал. Так что все, баста. Место кончилось, никаких лишних квадратных метров под комнату для рей нет. Мне еще холодильник для пинпинадона расширять. Про такую мелочь, как комнаты для прислуги, все же у нас теперь тут еще две месата горничных проживают, а им тоже где-то спать надо, также забывать не стоит. Зато в комнату Синдзи большая двуспальная кровать поместилась прекрасно, как и пара шкафов, и прочие мелочи. Ну и саму комнату подверг косметическому ремонту, выбрав стиль «Магическая пещера». Я еще ему дубину изготовлю, будет как порядочный мужик мамонтов в пещеру таскать. Так, надо будет озаботиться наличием этих самых мамонтов, или просто несколько порталов сделать, что Рей, что Синдзи мои старания оценили. Им так понравилось, что оба стояли минут 10 на пороге и слова вымолвить от восхищения моими талантами не могли. А вот Мисата еще не видела результаты небольшого ремонта, ее комнату я, кстати, трогать не стал, уважая личное пространство капитана Кацураги, так как укатила на работу, чтобы на меня наябедничать. Правда, у нее был небольшой спор со своими копиями о том, кто вести машину должен. Те напирали на то, что ей теперь по возрасту не положено за руль садиться, а та отпиралась тем, что это ее машина как исчита за ремонт и кредит. Вот это был убойный аргумент, который крыть было нечем, или те просто не захотели, чтобы на них спихнули его выплату. Сумев отвоевать у своих слишком много знающих копий право на машину, капитан Кацураги гнала, не жалея своей машины, в штаб-квартиру, чтобы доложить о том, что по неизвестным ей причинам объект-демон поселился у нее в квартире. Ну и пройти обследование в госпитале будет не лишним, все же то, что случилось, не было рядовым событием. Хотя в мозгу Мисата все еще теплилась мысль о том, что ее омоложение – это галлюцинация, как и те две сидящие на заднем сидении ее машины. Да, определенно все это было галлюцинацией, ведь это было просто невозможно. Все надежды Мисата рухнули. Две галлюцинации оказались ни разу не галлюцинациями, ну или они перешли в разряд массовых помешательств, так как их видели все. Вот только человек, который точно должен был все это увидеть, да и услышать очень многое, отсутствовал. Главнокомандующий еще вчера отправился в госпиталь на операцию по ампутации рогов, но должен был уже вернуться, но вот беда, по неизвестным причинам его состояние резко ухудшилось.